А она идет понуро, упирается и не смотрит. А только эти ресничищи черные по щекам, как будто птичьи крылья шевелятся. Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван. Одну бархатную подушку ей за спину подсунул, а другую под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому софьянному башмачку и мне кивает, дескать, садись и ты. Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тоще делается. Я сидел-сидел, инда колени разломила, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю, вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит. Я ему и киваю, дескать, что же вы, прикажите ей петь. А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает. И опять оба сидим на полу да ждем. А она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать. И по реснице слезка струит, а по струнам пальцы кокосы ползают и ракочут. И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела. «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердешную». Князь шепчет «Что?». А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю. «Пти компё», говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет. «А меня с красоты продадут, продадут». Да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван. Лицо в ладони уткнуло и плачет. И я, глядя на нее, плачу, и князь, тоже и он заплакал. Но взял гитару и точно не пел, а как будто службу служа застонал. «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной, да и ну рыдать!» И поет и рыдает. «Успокой меня неспокойного, осчастлив меня несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению, и все стало тишать, усмиряться, и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела, и как мать нежно обвила ею его голову. Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела, и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной. И я встал потихоньку незаметно и вышел. «И верно, тут-то вы и в монастырь пошли?» — вопросил некто рассказчика. «Нет, это еще не тут, а позже», — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось и его зачеркнуло. Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.